Лето было чудесное. Каждый вечер Цюгден возвращался домой в отчаянии. Именно тогда он записал эту прустовскую цитату, которую сам сочинил. «Я был не способен к искренности. Если случалось мне порой представать перед самим собой таким, какой я есть, или, по крайней мере, каким я себе кажусь, я тщился описать это на бумаге. Быть может, из-за недостатка цинизма и неисчерпанной до конца стыдливости, казавшейся мне тогда да нельзя смешной, я считал ее фальшивой ценностью. И чтобы с большей легкостью ее осуждать, путал ее с отталкивающим, нарочитым целомудрием, ненависть к которому привила мне большинство моралистов. Или, быть может, моя тщеславная душа не могла допустить, чтобы я письменно засвидетельствовал имевшиеся у меня недостатки, которые ее немало мучили. Так я чувствовал, что не способен определить мои мысли и поступки по отношению к женщинам, поскольку не соглашался письменно признаться, каким в тех или иных обстоятельствах было мое поведение, на поверку казавшееся мне глупым и свидетельствовавшее о чрезмерной робости, которую я пытался преобразовать в безразличие по отношению к тому, чего больше всего желал. Как будто если я напишу, что был глуп, робок или смешон, то сам этот факт умножит унижение, испытываемое мною от признания за собой данных черт, или же упрочит принижающие меня недостатки, не давая мне таким образом однажды от них избавиться. Не получая желаемого, он по-прежнему презирал того, чего желал больше всего». Вечером после семейного ужина, оставшись в одиночестве, он смаковал свои страдания до тех пор, пока боль не становилась столь острой, что рассеивалась сама собой, поскольку не могла подняться выше достигнутого предела. Затем, в полном изнеможении, он ложился спать, а на следующий день все начиналось сначала. Тогда он принялся стенать по поводу того, с какой монотонностью протекают его дни, так похожи один на другой. Они не оставляли ему никакой надежды. Аскетом он был по собственной слабости, а сам восхищался кипением чувств. Он прочел «Топи» и «Яства земные», весьма одобрил оба произведения и пытался растормошить себя фразами вроде этих: «Есть вещи, которые приходится проделывать заново каждый день просто потому, что ничего другого не остается. В них нет ни прогресса, ни даже движения». Или «Анжель, милая, вы все же не находите, что в нашей жизни не хватает настоящих приключений? Или еще надо жить ярко, Натаниэль, а не спокойно существовать?» Топи. 1895. Перевод Сабовой. Полностью отрывок выглядит так. «Есть вещи, которые приходится проделывать заново, каждый день просто потому, что ничего другого не остается. В них нет ни прогресса, ни даже движения. И, однако, нельзя же не делать ничего». Роман Андре Жида. «Яства земные». 1897. Тоже роман Андре Жида. Имеется в виду книга «Феонас. Беседы праведника» французского философа Жака Моритена 1882-1973, который считается идеологом неотомизма. Затем настал сентябрь. Цюгден больше ни о чем не думал и не страдал. Успокоился. Стал гулять по Парижу. Попробовал ходить в музеи, но предпочитал улицы. Он тщательно готовил долгие маршруты, которым точно следовал. Он двигался вдоль, поперек, кругами, зигзагами. Сегодня он пересекал город с севера на юг, а завтра пробуравливал его с востока на запад. Он кружил по бульварным кольцам, прочесывал один за другим каждый округ, но не отваживался заглядывать на маленькие улочки, в тупики, под своды. Он боялся улиц с проститутками и все время думал о том, какое впечатление производит его присутствие на обитателей исследуемого квартала. По какой бы новой улице он ни шел, каждый раз она давала ему пищу для восторгов. Затем его взволновал вопрос изменения облика городов и формирования их очертаний. Он даже сочинил об этом небольшое стихотворение, более исчерпывающее, чем долгий рассказ. «Париж. Тот, что нам полюбится, не тот, что любили вы. Неспешно бредем по улицам, их скоро забудут, увы. Заковыристая топография —